Глава 11. Юна Лебедева. 3 недели до свадьбы. Счет уже даже не на месяце. 1+. Сессия уже позади, и хотя бы учеба не отвлекает. Но какие-то сплошные «но». У вас было такое? Все вокруг бегают, суетятся, что-то говорят, спрашивают. Информация мощным потоком. А ты стоишь, разинув рот, и кажется, что все это происходит не с тобой. Мозги скрипят, вот честно. Я и выхожу замуж. До сих пор не переварила. Эй, может, кто-нибудь меня разбудит? Слишком много всего. И время. Быстрее, быстрее, быстрее. Мамочки, ведь только вчера Игорь сделал мне предложение. Я думала, полгода — это когда там еще будет? Доживу, привыкну. А нет, ничего подобного. Как это я проснусь вдруг и стану женой? Я, Юна. Не понимаю. Ну что, никто не ущипнет? Ладно, побежала планировать рассадку гостей. У нас такая огромная доска, что я чувствую себя генералом, который хочет завоевать маленькое государство. Хорошо хоть, что от девичника отказалась. Его бы я точно не осилила. Ты меня совсем забросила. Так нечестно. Ирке не хватало только деревянного молоточка, чтобы вынести окончательный приговор. «Я в зоопарке. Серьезно. Давай как-нибудь потом». Обессиленно простонала Юна, глядя на доску, уклеенную разноцветными стикерами с именами гостей. «Потом?» — возмутилась Ирка. «Когда ты уже будешь мадам Головкина?» «Головкова», — поправила Юна и добавила шепотом, чтобы не обидеть Игоря. «И то я еще сомневаюсь, что буду менять фамилию». «Что значит «сомневаюсь»?» Гоша оскорбленно повернулся к Юне, сжимая в руках желтый листочек с Ивинскими. Удивительное свойство человеческого слуха. Иногда можно орать, разрывать легкие, и до собеседника не дойдет ничегошеньки. Но стоит только перейти на шепот, как люди начинают ловить каждое слово. Юна закатила глаза. Она не имела ничего против старой доброй традиции носить фамилию мужа, да и к Игорю с его семьей относилась уважительно. Но вот чтобы ее всю жизнь путали с Головкиной, все же Лебедева — единственный намек на изящность, который был у Юны. «Конечно, она возьмет твою фамилию, не обращая внимания», — вмешалась вездесущая мама. В свое время она выходила замуж наспех на 3-м месяце беременности. Хотела успеть, пока талия умещалась в узкое платье. Да и времена были попроще. Перед брачующимися стояла лишь одна главная задача — грамотно проставиться перед роднёй и друзьями. Теперь же у Елены Геннадьевны появилась возможность вкусить благо всей свадебной индустрии, ни в чем себе не отказывая. Поэтому за подготовку она взялась едва ли не более рьяно, чем невеста. Правда, не упускала шанса при случае упомянуть, что смертельно устала заниматься чужими обязанностями. «Ты не могла отключить телефон?» — произнесла Елена Геннадьевна с укором. «Такое ощущение, что мне одной здесь все это нужно». Юна не посмела ответить, что так оно и есть. Вместо этого прикрыла гаджет ладонью и сказала. «Мам, это Ира. Соскучился человек. Ну что я сделаю?» «Ах, Ира. Но вот раз соскучилась, передай, чтобы приезжала и помогла лучше». «Мам». Юна хмыкнула, качнула головой и снова обратилась к подруге. «Говорю же, полная задница». «Еще какая полная?» Снова вмешалась Елена Геннадьевна. «Думаешь, я не вижу, как ты сочкуешь с диетой?» Юна закатила глаза и отошла в дальний угол гостиной. Если уж самой не спастись от беспощадной материнской любви и ласки, то уж хотя бы перед Иркой не позориться. «Узнаю тетю Лену. Дай бог ей здоровья», — саркастично протянула Ира. «В общем так. Считай, это эвакуация. И отказ не принимается. Нам срочно нужно вмазать по космополитену и посидеть, как в старые добрые. Ясно?» «Ир...» Юна зажмурилась, представляя уютный ресторанчик, веселую подругу и уже чувствуя на языке вкус любимого коктейля. «Не, я не могу». «Ответ неверный», — отрезала Ирка. «Я хочу тебя, женщина, и прямо сейчас». «Но свадьба...» «До свадьбы еще вагон времени. Раньше вон люди шли и расписывались, а вместо музыки и тамады — сосед с баяном. Раньше люди в поле рожали». «Что? Ты еще и беременна?» «Нет». Юна покосилась на Игоря. «Еще было бы с чего». «Тогда тем более. Ты и я пьяненькие, веселые и никаких мужиков. А то потом твой Голованов, Головков. Да хоть Головастиков. Игорь твой тебя окольцует, посадит под замок. И все. Прощай молодость. Свадьба, медовый месяц, дети, пеленки. Или что, ты меня больше не любишь?» «Люблю, конечно», — вздохнула Юна. «Просто момент не самый удачный». «Да что там она от тебя добивается?» — всплеснула руками мама. «Вот совести-то нет у людей». «Просто предложила посидеть где-нибудь». Юна прикрыла микрофон. «Я отказалась. Дай хоть поговорить». «А знаешь что?» — вдруг подал голос Игорь. «Езжай. Тебе нужна небольшая пауза». «Правда?» Юна с надеждой подняла брови. «Ну, конечно». Он ласково улыбнулся. «Развейся, любимая. Своими же руками сажаешь ее себе на шею». Неодобрительно покачала головой Елена Геннадьевна, но Юна ее уже не слушала. Временами она вообще не понимала, как так вышло, что она согласилась стать женой Игоря. Когда он занудствовал, упрекал по мелочам в лучших маминых традициях, Юна начинала сомневаться, знает ли она вообще своего будущего мужа и не совершает ли непоправимую ошибку. И в те моменты, когда сомнения достигали критической отметки, Игорь вдруг делал что-то такое хорошее, доброе или милое, что Юна снова чувствовала себя на своем месте. Вот и сейчас, получив от жениха временную амнистию, Юна подумала, что идея выйти замуж была не так уж плоха. «Спасибо!» Она подлетела к Игорю и в порыве нежности прижалась губами к его губам. Он обнял ее, погладил по голове. И Юна, не помня себя от радостного предвкушения, вернулась к разговору с Иркой. «Меня отпустили! Где встречаемся?» «Другое дело!» — довольно отозвалась та. «Заеду за тобой на такси. Я тут недалеко. Тебе много нужно времени, чтобы собраться?» «Дай мне 10 минут». И, перепрыгивая через ступеньку, Юна рванула наверх в свою комнату. «Только много не пейте!» — крикнул вслед Игорь. Впрочем, оба понимали, что это всего лишь формальность. Юна не обманула. По части сборов ей не было равных. Она стояла у подъезда в полной боеготовности уже через 7 минут после того, как положила трубку. Так давно они не виделись с Ирой. Столько всего хотелось рассказать, обсудить, что даже руки дрожали, как перед свиданием. И едва завидев желтую машину с шашечками, Юна тут же кинулась к ней. Ирка по своему обыкновению цвела и пахла. Вот уж из кого бы вышла идеальная модель. Добрая половина женского населения планеты убила бы за такой естественный оттенок рыжины, а сама Юна периодически завидовала ладной фигурке. Худая, но не плоская. Подтянутая, но не чересчур мускулистая. Одним словом, ведьма. «Куда едем?» Клюнув подругу в щеку, Юна возбужденно сжала сумочку. «Ламберджек, О2, Фаренгейт». «У, да у кого-то трубы горят», — усмехнулась Ирка. «Нет, дорогая, мы едем в Тикке». Юна довольно откинулась на спинку сиденья, мурлыкая про себя танцевальную мелодию. Вечер обещал быть чудесным. В Тике они раньше частенько зависали с Ирой и другими подружками. Яркое местечко в гавайском стиле как нельзя лучше подходило для девичьих посиделок. И сейчас, выйдя из такси и увидев знакомое здание, Юна почувствовала прилив ностальгии. «Давай, давай, любоваться будешь внутри!» Ирка легонько подтолкнула ее в спину. «Шагай!» Юна послушно потянула на себя дверь, перешагнула через порог и замерла в растерянности. Бар был совершенно пуст. «Ир, а где...» — начала Юна, но тут на нее обрушился шквал голосов. «Сюрприз!» Народ хлынул из-за углов, из-под столов, из-за барной стойки. «Погодите, вы чего? Девичник, девичник!» Хлопая, скандировали подружки, одноклассницы и однокурсницы Юны. «Ты же не думала, что отделаешься без вечеринки?» — шепнула Ирка и нацепила на Юну ободок с маленькой фатой. «Вперед! Бар только наш! До самой ночи!» «А Игорь?» «Да знал твой Игорь, успокойся!» — ухмыльнулась коварная рыжая ведьмочка. «Не такой уж он пентюх!» Юна хотела было уточнить, с чего это ее будущий муж — пентюх, но не успела. Хорошенько подогретые гостьи кинулись на нее со всех сторон. Кто с обнимашками, кто с поцелуями. Все одновременно выкрикивали поздравления и напутствия, лишив Юну малейшего шанса разобрать слова. Она лишь кивала, улыбалась, стирала щек, очередные следы от помады, тут же получая новые отпечатки женской дружбы. «Эй, бармен!» — по-хозяйски крикнула Ирка. «Всем шампанского! Первый тост за невесту!» С праздничным хлопком вылетела пробка, зашипел золотистый напиток, зазвенели бокалы. А Юна пыталась оправиться от шока. Ей приходилось, конечно, бывать в центре внимания, но она старалась не устраивать таких шумных вечеринок, даже на собственные дни рождения. А тут... Конечно, Ира хотела как лучше. Она-то думала, что Юна просто валяет дурака из ложной скромности, потому что сама понятия не имела, что такое скромность настоящая. И все же Юне было не по себе. Да еще и шампанское тут же разлилось в груди жаркой волной. Диета — не лучшая почва для алкоголя. «Ну чего ты, как не родная!» — Ира ткнула подругу в плечо. «Развлекайся! Еще ж подарки!» «Подарки! Подарки!» — подхватила Маша из института. «Давайте смотреть подарки!» И Юна, сдавшись на милость бушующей и не вполне трезвой женской толпы, направилась к столу с разноцветными коробками и пакетами. Радовало одно. Судя по размерам подарков, велотренажера среди них не было. Да и потом. По сравнению с девичником, свадьба обещала стать куда более масштабным и, соответственно, куда более жутким мероприятием. Не мешало бы потренироваться. Юна и не подозревала, что девушки, которые ее окружают, с виду приличные и даже благопристойные, способны на такую пошлую изобретательность. Или изобретательскую пошлость. Все дружно разводили руками, мол, кто же знает, какой у тебя размер нижнего белья, а потому сочли нужным подарить то, что детям младше 18 не покажешь. В принципе, если бы Юна вдруг решила податься в малый бизнес, ей хватило бы на полноценный магазинчик для скучающих взрослых, которым позарез охота разнообразить интимную жизнь. Как невеста принесет гору фаллических обновок домой? А главное, куда потом сложит? Никого почему-то не озаботило. И ведь это не та вещь, которую, если не подошла, можно отдать бездомным в благотворительных целях. Ладно еще разогревающие гели, ими бы, к примеру, старушки с радикулитом смогли бы растирать поясницу. Ну, наручники, да. Говорят же, что полиции не хватает финансирования. Конечно, заключенных бы слегка удивил леопардовый мех, зато сразу снизилось бы число жалоб на органы правопорядка. А вот все остальное... Да, знал бы только Игорь, куда отпускает свою ненаглядную. Такую груду резины, силикона и латекса с батарейками и без требовалось незамедлительно зашлифовать спиртным. Не в прямом, конечно, смысле, не для дезинфекции. Строго внутрь, для успокоения. Юна так и не поняла. Либо все ее подруги сошлись в чувстве юмора, либо все они откуда-то узнали о том, что Игорь не стал тестировать все стороны отношений до брака. И поскольку Юна рассказывала о своем маленьком секрете только Ире, все подозрения пали именно на нее. «Только не смотри на меня так!» Ирка подсела к невесте, когда та, закончив с распаковкой подарков, уединилась за дальним столиком с тремя порциями космополитана. «Я тут ни при чем. Тогда откуда такое массовое желание порадовать меня мужа-заменителями? Понятия не имею». Ира взяла один из коктейлей и махом отпила половину бокала. «Чёртовы американские комедии!» «Это ужасно!» Юна закрыла лицо руками. «Куда я теперь все это дену? Спасибо, что хоть стриптизёра не вызвала». «Ну...» Ирка замялась, кашлянула и опрокинула в себя остатки коктейля. «Кто у нас тут невеста?» Раздался со стороны барной стойки зычный мужской голос. «Мать твою!» — обреченно выдохнула Юна. «Тебе не жить!» «Ну, прости!» Ира сделала виноватое лицо и умоляюще подняла брови. «Откуда я знала, что тебя расстроит? Даже намеки на секс! Ответить Юне было не суждено. Разгоряченная толпа жаждала зрелищ и немедленней секундой указала стриптизеру на виновницу торжества. Несчастную невесту вытащили в центр зала, усадили на стул, и мускулистый парень, натертый автозагаром и маслом, как курица-гриль, принялся трясти перед ней крепким задом. Юна жмурилась, отворачивалась, краснела, но никто и не подумал прекратить пытку раньше, чем через 3 приватных танца. «Может, кто-нибудь еще хочет?» Робко поинтересовалась Юна, когда ей уже начало казаться, что бронзовые кубики будут преследовать ее вечно. «Я!» Наперебой завизжали девчонки, и, воспользовавшись суматохой, Юна вернулась за свой столик, предварительно заказав еще парочку коктейлей. «Извини». Ира, мучимая чувством вины, не участвовала во всеобщем веселье. «Я думала, ты заценишь шутку». «В жизни так не смеялась», — мрачно пробубнила Юна в бокал. «Все настолько плохо, да? Игорь так и не созрел?» «Не-а. Вот что за мужики пошли, а? Раньше от них надо было бегать с перцовым баллончиком, а теперь собственного жениха фиг затащишь в постель». «Забей», — вздохнула Юна. «Я уже не знаю, может, это со мной что не так». «Глупости. Этот Игорь — мутный тип, я тебе сразу сказала. В конце концов, ты ему ничего не должна». «Отмени все, к ядрёне фене, пока не поздно. Я же вижу, что нифига ты не похожа на счастливую невесту». «Да какое там?» — отмахнулась Юна. «Уже все почти готово к свадьбе». «Нет, ну ты скажи, я же ведь не уродина». «Вот балда». «Ты богиня! 100 раз тебе говорила!» «Ну...» Юна сделала большой глоток. Вон даже голубой фотограф так сказал. Типа из меня бы модель вышла. Я роскошная и все такое. На конкурс моделей плюс сайз меня отправил. Только Юна икнула и упрямо повторила. Только никому. Ира изобразила, что застегивает рот на молнию и выбрасывает невидимый ключик, а потом поиграла бровями. А фотограф-то твой шарит. Мама говорит, это просто из-за денег. «Фигня!» — безапелляционно отрезала Ирка. «Когда твой роман меня снимал, ничего такого не сказал. Просто щелкал камерой, и все. А я старалась». «Да?» — с надеждой спросила Юна. «А то! Вот уж кто точно шарит в красоте!» «Эх...» Юна печально заглянула в опустевшие бокалы и взялась за следующий. «Жалко, что голубой. Симпатичный такой». «А вот тут лично меня терзают смутные сомнения». Ира прищурилась. «Мой гей-радар не сработал». «Какой там у тебя радар?» «Он только у геев и бывает». Юна скептически хмыкнула. «Ничего подобного. Если бы ты тоже отучилась год в Амстердаме, у тебя бы у самой был. Рома совершенно не тянет на гея. Поверь моему опыту». «Да ну тебя! Не стал бы он врать!» Юна задумчиво поковыряла трещину на столе. «И вообще, я выхожу замуж! Я выхожу замуж!» — крикнула она изо всех сил, и толпа девушек, подхватив посыл, весело заулюлюкала. Очнулась Юна на своей кровати, не понимая, где находится и как там оказалась. Похмелье включило весь свой пыточный арсенал, и теперь Юна боялась пошевелиться, чтобы не вызвать волну тошноты, головокружения или гудящей, вибрирующей боли. «Божечки!» Голосом мужика без определенного места жительства и возраста прохрипела она. «Водички?» Услужливо предложил кто-то. Очевидно, ангел. Юна с трудом приподнялась на локтях и в нимбе дневного света узрела Игоря. «Милый». Она попыталась изобразить улыбку. «Спасибо». Игорь молча протянул ей стакан, и лишь осушив его до дна, Юна обрела некоторую ясность мысли и осознала, что ее жених явно недоволен. «Прости, мы вчера слегка... ну... перегуляли». «Я так и понял, когда нес тебя домой». Сухо ответил Игорь и окинул выразительным взглядом спальню. Юна огляделась. Повсюду, словно после странного дождя, валялись ее вчерашние подарки. «Вот черт!» Она в ужасе прикрыла глаза и откинулась на подушку. «Я не хотела. Это все они. Ты же не сердишься? На них нет. А на меня? Да ладно, Гош, ну не собираюсь я всем этим пользоваться. Сейчас оклемаюсь и выкину все, обещаю. В этом нет нужды. Лучше объясни, какого черта твоя фотка без одежды делает в интернете?